Глава 403. Ни минуты покоя. Отыскав безлюдное место, Цзуи приземлился. Путь от горы Шаньнун до Ханчжоу у него занял всего лишь чуть больше получаса, поэтому сейчас еще было раннее утро. Переодевшись в повседневную одежду, Цзуи вынул из пространственного кольца мотоцикл Харли Дэвидсон и вскоре подъехал к закусочной тетушке Фан. «Тетушка Фан!» Цзуи остановил мотоцикл, громко сказав: «Мне две корзины баоцзы, 5 штук хвороста и 3 чаши соевого молока». «Иду!» Хлопотавшая перед плитой тетушка Фан, ласково откликнувшись, быстро достала горячие ароматные баоцзы и положила их в термоизоляционные корзины. Затем она крикнула мужу принести хворост и соевое молоко. Весь заказ был завернут и передан ожидавшему снаружи закусочной Цзуи. «Спасибо». А Цзуи по QR-коду заплатил за завтрак. «Малыш Цзо!» Тетушка Фан, немного поколебавшись, осторожно спросила: «Я хотела узнать, когда строительные работы в поселке закончатся?» Она заправляла свои закусочные в Линьцзяне уже не первый десяток лет, но из-за реновации поселка вынуждена была переехать и арендовать место на берегу реки. На самом деле большинство жителей Линьцзяна переехало туда. Они были заселены в недавно построенные дома и, согласно контракту, получили компенсацию от клана Янь, который занимался проектом по реконструкции Линьцзяна. Но часть людей хотела в будущем вернуться в поселок. Среди них была и семья тетушки Фан. Хотя и на берегу реки бизнесу закусочной шел весьма неплохо, даже чуть лучше, чем раньше, однако тетушке Фан все-таки нравилась житейская атмосфера Линьцзяна. Поэтому ее особенно волновал этот вопрос. Она знала, что Цзуи купил весь поселок, притом занимается его реконструкцией совместно с корпорацией рода Янь. Теперь малыш Цзо уже был крупной шишкой, поэтому тетушка Фан вела себя с ним необычайно осмотрительно. Самое позднее – начало следующего года. Цзуи утешил ее: «Не волнуйтесь, тетушка Фан. Как придет время, ваша семья первой переселится обратно, а то мне тоже неудобно ехать в такую даль за завтраком». Тетушка Фан радостно улыбнулась. «Ага. До свидания». Цзуи помахал рукой на прощание и поехал в направлении Линьцзяна. Чуть отъехав, он обернулся и увидел, как тетушка Фан восторженно что-то говорит своему мужу, и лицо так и сияло счастьем. У обычных людей обычное счастье. У Цзуи тоже было свое счастье. Он нёсся во весь опор и вскоре вернулся в родовое поместье. Убрав мотоцикл, он открыл ворота во двор, с тайком на руках вошел в гостиную и обнаружил, что Фан Юнхэ хлопочет на кухне. «Тётушка». Цзуи махал перед ней пакетом. «Я купил баоцзы и хворост». «Ой». Фан Юнхэ приятно удивилась. «Ты вернулся. Я как раз готовлю рисовую кашу. Иди наверх, разбуди Баор». «Ага». Цзуи отдал пакет тете и побежал наверх. Когда он оказался в спальне Баор, девочка все еще крепко спала. Он бросил тайка на кровать, а сам сел на край кровати, наклонился и прошептал на ухо Баор: «Вставай, лентяйка, а то солнышко поджарит попку». Девочка сонно ответила: «Я не лентяйка, просто хочу еще поспать». Однако в этот момент тайк нетерпеливо подскочил и начал безостановочно лизать ей лицо. «Ай!» Баор наконец проснулась и, открыв глаза и увидев милую мордашку тайка, немедленно обняла его. «Тайк!» Они будто не виделись несколько лет. Только после того, как Баор вдоволь нацеловалась с тайком, она заметила сидевшего рядом папу, который уже чуть ли не сгорал от ревности. На ее лице показалась широкая улыбка. «Папа, когда ты вернулся?» «Только что». Цзуи сразу повеселел и погладил по голове наконец обратившую на него внимание девочку. «Папа привез завтрак. Пойдем кушать». «Ага». Баор приняла сидячее положение, отпустила тайка, обняла Цзуи за руку и прижалась лицом к его плечу, спросив: «Ты сегодня опять уедешь?» «Пока что нет», — Цзуи сказал. «Эти 2 дня папа проведет с тобой. Где хочешь отдохнуть?» Он отпросил девочку от учебы на пару дней. Это время уже истекло, зато сегодня была суббота, поэтому можно было отдохнуть еще дополнительно пару дней. Цзуи полагал, что телепорт на горе Шаньнун в течение нескольких дней точно будет заблокирован. Разумеется, он не собирался все это время торчать на горе и предпочел вернуться и провести это время с Баор. Девочка задумчиво склонила голову на бок и промолвила: «Пока не придумала. Как придумаю, так скажу». «Идет». Цзуи встал. «Тогда иди умываться. Папа будет ждать тебя внизу. Вместе позавтракаем». «Ага». После вкусного и уютного завтрака Цзуи вытащил из подвала 2 плетёных стула и чайный столик и поставил их во дворе. Затем заварил себе чай до Хунпао и начал не спеша распевать его. Уже был конец зимы, утреннее солнце мирно и красиво освещало двор. Пока продолжались строительные работы в Линьцзяне, находившиеся обособленно от поселка поместья рода Цзо вместе с территорией, где росло драгоценное древо, никем посторонним не тревожилось, и уже стало своего рода тихим раем. Цзуи предпочел выключить мобильник и спокойно наслаждаться прекрасной безмятежностью. Баор и Тайк резвились вокруг качелей, двор заливался звонким девичьим голоском. Цзуи также увидел Мэйвис. Так, как обычно, лежала на крыльце, купаясь в лучах солнца и томно зевая. Цзуи поманил рукой кошку. Та поколебалась, но все таки повиновалась зову тирана, подошла и села у ног Цзуи. Цзуи взял кошку на руки, положил на колени и начал медленно поглаживать ее. Приятное ощущение. «Мяу-мяу-мяу!» «Есть пес, есть кошка, есть послушная дочурка. Не нужно заботиться о пропитании. Если бы не обязанность защищать мир, Цзуи чувствовал, что его жизнь всегда бы проходила в такой беззаботности». Поглаживая кошку и распивая чай, он невольно подумал о все еще крепко спавшем сознании мира. Цзуи всерьез подозревал, что сознание мира разыгрывает хитрую партию, и что именно с сознанием мира связано появление испытательного пространства. Пока он пребывал в размышлениях, подошла Фан Юнхэ и передала ему мобильник. Юэлинь звонит. Опа! Цзуи лишь оставалось отложить чайную чашку и взять мобильник. Алло? Шан Юэлинь не смогла дозвониться до него, поэтому позвонила Фан Юнхэ. А звонила она Цзуи, потому что сегодня утром Суньцян и Ван Цзяо-Цзяо принимали участие в ханчжоуском отборочном туре общенациональных соревнований по боевым искусствам.